Наконец Дакоста заговорил, и в его голосе появилась незнакомая раньше Саймону горечь. Бывший полицейский сказал: «Ты всегда был чрезвычайно умным парнем, Саймон, и чертовски хладнокровным. Готов поспорить, что ты мог бы без лишних эмоций усидеть на брикете сливочного мороженого голой задницей, да еще бы рассуждал о его достоинствах. Ты меня извини, но сейчас я не в состоянии слушать твои рассуждения. Я просто не в состоянии свыкнуться с мыслью, что якуза убивает моих знакомых женщин». Положив зажигалку на подлокотник кресла, он ткнул Саймона указательным пальцем. «Ты только что поведал мне, что готов ухлопать полицейского Раймонда Маноа, того самого, который, по твоим же рассказам, пользуется большой популярностью среди жителей Гонолулу и, возможно, собирается уйти в большую политику. Я говорил о полицейском, который замаран с ног до головы. Это очевидно из прослушанных тобой записей. Именно этот нечистоплотный тип собирается заняться политикой. Так, по крайней мере, он утверждал, беседуя с Фрэнки. В любом случае, если он попытается навредить хоть как-то моей матери, он человек конченый. Мне совершенно наплевать на его политическую карьеру. Пусть он хоть в президенты баллотируется». «Хорошо. Допустим, только допустим, что тебе удастся его укокошить». Дакоста помахал перед носом Саймона средним пальцем, который он отогнул и присоединил к указательному. «Остается Марвуд, иностранный дипломат. С таким разделаться не так-то просто. Это тебе не кролика переехать. Не просто, но можно. В сущности, как раз с ним, на мой взгляд, проблем не будет. Я уже продумал, как до него добираться». Дакоста удивленно поднял брови. «Хорошо, пусть так. А как насчет третьего, Гайджина, нашего милого общего знакомого, Руперта де Джонга? Да тебе к нему не подлезть даже на пушечный выстрел. Разве что только Господь перенесет тебя в его гнездышко по небу. Запомни, он находится у себя дома и покидать его не собирается. У него под ружьем не меньше 10 тысяч человек, которые охраняют его денно и нощно, не говоря уже о подкупленных им политиках, способных обеспечить ему такую поддержку, о которой не мечтает ни один сенатор или губернатор у нас в Штатах. Знаете ли, уважаемый сеньор, в чем ваша проблема? Вы себя слишком высоко ставите». Бывший полицейский покачал головой и занялся изучением пола у себя под ногами. «Нет, ты серьезно? Как ты собираешься покончить с этими людьми? Скажи мне, как?» «И еще, почему они не прикончили меня во время налета на магазин? Ведь для этого им представлялась великолепная возможность. Ты не причинил им никакого вреда. Насколько я понимаю, ни тебе, ни Эрике не о чем волноваться. Ты просто бальзам льешь на мои раны». Дакоста поднял глаза и посмотрел на Саймона в упор. «Ладно, давай представим себе, что каким-то чудом тебе удалось убрать всех троих. А как насчет людей, которые находятся у Де Джонга на жаловании? Если ты позабыл, то хочу тебе напомнить, что у них долгая память и длинные руки».